Через 3 дня Варя с Иваном подали заявление в ЗАГС. По глазам администраторши, принявшей их заявление, Варя поняла, что происходит в данный момент что-то невообразимое для села Караваево. Небо на землю рухнуло, река Ветлуга вспять побежала. Иван был очень сосредоточен и держался скованно, будто его врасплох застал торжественный ужас в глазах администраторши. Тем не менее, процедура прошла так, как и положено, и свадьбу назначили через месяц, о чем администраторша и сделала пометку в большой амбарной книге. А когда они с Иваном выходили из дверей, проговорила сдавленно, не выдержав внутреннего то ли страдания, то ли любопытства. — А как же Маша, Иван? Как же так-то, не понимаю? Как ты ей все объяснил? Варя остановилась, ждала, что Иван ответит на ее вопрос. Но Иван ничего не ответил. Взял ее под руку, вывел за дверь. И только потом попросил виновато: «Ты это, Варь, ты ни о чем таком не думай, ладно? Просто не обращай внимания, я сам разберусь. Если тебе что-нибудь говорить начнут, не слушай никого, проходи мимо. Просто помни, что я тебя люблю, и все. Остальное значение не имеет. А если кто словом обидит, сразу же мне скажи, я разберусь». «Да ладно, не переживай, что ты», — мягко проговорила Варя. «Я ж понимаю, что ты не на необитаемом острове до меня жил». «И вот что еще, Варь. Я пока с родителями тебя не буду знакомить, ладно? Наверное, чуть позже. Ты не обидишься?» «Да нисколько. Что, я за твоих родителей замуж выхожу, что ли? Я все понимаю, Вань». Он посмотрел на нее благодарно, потом притянул к себе, и Варя услышала, как гулко стучит его сердце, как пульсирует в его большом теле то самое чувство, похожее на сумасшествие. Любовь, нежность, наваждение, счастье. Его счастье. Своего же счастья Варя не чувствовала. Наоборот, снова пришло то же самое странное ощущение, будто она холодная и тонкая хрустальная ваза, оказавшаяся в грубых мужицких руках. И эти руки не особо и понимают, что с этой вазой делать, и ужасно боятся ее разбить. — Вань, и все-таки ты с Машей поговорил уже? — спросила тихо, чтобы разрушить в себе это неуютное ощущение. — Да, поговорил. — И что? Иван помолчал, потом вздохнул тяжело, произнес виновато: «Не спрашивай, Варь, пожалуйста. Я сам разберусь. Не переживай, ладно?» Но переживать Варе все же пришлось. На другой же день и пришлось. Когда вышла из класса после звонка и направилась в учительскую, услышала за спиной: «Варвара Дмитриевна, а вас там?» Обернулась. За спиной стояла рыженькая девчушка, скорее всего, первоклашка. Смотрела на нее испуганно. — Ты что-то хочешь мне сказать, да? — спросила Варя приветливо. — Да, то есть меня попросили, то есть вас там ждут. — Кто ждет и где? — Около спортзала. Вы идите, там вас ждут. Просили передать, чтобы пришли. Девчушка повернулась и резво побежала от нее по коридору. Варя пожала плечами. Странная какая-то просьба. Кто ждет? Зачем? Спустилась на первый этаж, прошла длинным коридором к спортзалу, подошла к дверям, огляделась. Хотела было уйти, но вдруг дверь открылась, и оттуда послышался женский голос, слегка напряженный. — Заходи, заходи, не бойся. Варя ступила за дверь. Прямо перед ней стояла девушка. Высокая, статная, с гордой посадкой головы на красивой шее. Волосы цвета спелой пшеницы убраны назад. Синие глаза смотрят отчаянно, переливаясь застывшей в них болью. Варе вдруг захотелось немедленно отступить и не смотреть в эти глаза, отвернуться. Но она взяла себя в руки, чуть приподняла брови в немом вопросе. Чем обязана, мол? «Я смотрела расписание, сейчас урока физкультуры ни у кого нет. Так что поговорим, — с вызовом произнесла девушка. — Или боишься? — Почему я должна бояться? И вообще, с кем я говорю? А сама не догадываешься? — Почему же? Сразу догадалась. Вы Маша, правильно? — Да, я Маша. — Ну чего встала? Заходи, дверь за собой закрой. Разговор долгим будет. — Нет, я зайду, конечно, и дверь закрою. Только не понимаю, о чем нам с вами говорить, Маша. — А ты мне не выкай, слышишь? Я ж тебе не выкаю. Не ставь себя выше меня. И вообще, кто ты вообще такая, а? Откуда ты взялась? Приехала, жизнь мою испоганила, непонятно зачем и за что. Маша вдруг втянула в себя воздух и затряслась в рыдании. И было похоже на то, что рыдание это стало в последнее время для нее привычным занятием, и что раньше она никогда так много не плакала. Наверное, от слез у нее такие глаза, отчаянные и будто прозрачные. Варя стояла в растерянности. Что делать-то? Успокаивать девушку? Но что она ей может сказать? Извиняться? Но как-то глупо будет звучать. Зачем ей слова извинения? Маша меж тем попыталась заговорить, но слова вылетали обрывками, и каждый обрывок нес в себе горькую частичку ее страдания. «Я же с первого класса его люблю! Он же все для меня! Я жить не могу! Руки наложить на себя хотела! Тебе не понять! Ты пришла и взяла чужое! Тебе не понять!» «Маш, ну не надо так переживать, а? Ну зачем? Ты же красавица! У тебя все еще будет!» Неуверенно проговорила Варя, протягивая руку, чтобы дотронуться до Машиного плеча. Так и не смогла дотянуться, потому что Маша дернулась в сторону, будто испугалась ожечься о Варину руку. «Не трогай меня, не надо!» — произнесла Маша почти с истерикой. «Что ты понимаешь, будет или не будет? Ты мне всю жизнь разрушила, и при этом смеешь говорить, будет или не будет? Ненавижу тебя, слышишь, ненавижу!» «Маш, да я все понимаю, что ты? Но я же не виновата, что Иван меня полюбил. И вообще, стоит ли из-за мужчины вот так унижаться?» Маша икнула и вдруг перестала плакать, глядела на Варю с ужасом, потом тихо заговорила, да так, что у Вари мороз по коже пробежал. — А ты права, да. Из-за мужчины, может, и не стоит, но Ваня, он мой, понимаешь? И к нему это стоит или не стоит вообще никак не относится. Он мой, слышишь ты, и я тебе его не отдам. Я порчу на тебя наведу, слышишь? У нас тут одна бабка-колдовка есть, она мне уже обещала. Так что отступись лучше, сама отступись. Я ведь за этим к тебе и пришла, чтобы предупредить. Отступись, добром тебя прошу, слышишь, училка? Маша вдохнула в себя воздух и захлебнулась, схватила себя за горло, закашлялась. Лицо ее стало красным, руки тряслись, как в ознобе. Варя сначала отступила испуганно, потом спросила с натужным участием. — Может, тебе воды принести? Маша махнула рукой, не надо, мол. Отдышалась, потом проговорила уже более спокойно, но с прежним надрывом в голосе. «Так что имей в виду, я просто так Ивана тебе не отдам. Сама на себе все почувствуешь, погоди, дай срок. Он ко мне все равно вернется». В коридоре уже звенел звонок. Большая перемена закончилась. Варя шагнула к двери, пора было на урок. Так и ушла, не обернувшись. Что она могла этой Маше еще сказать? Ничего не могла. Пусть с Иваном разбирается, а с нее хватит. Еще и пугать какой-то бабкой-колдовкой начала. Прямо каменный век какой-то. Но вечером все же рассказала Инне Борисовне о произошедшем. Та долго молчала, будто не разделяла ее немного насмешливой интерпретации событий. И Варя, наконец, не выдержала, спросила с обидой. «Ну в чем я виновата, Инна Борисовна, в чем? Иван ее разлюбил, а я виновата?» «Да кто ж тебя обвиняет? Что ты, милая моя?» — — со вздохом проговорила женщина. — Просто ты тоже пойми, здесь ведь не город, здесь по другим законам люди живут. Случись, к примеру, такая ситуация в городе, и что? Да ничего особенного. Вполне пережить можно. Дома отплакаться, нагреваться, подружке в плечико порыдать, и все. А потом выйти на улицу и идти себе дальше с гордо поднятой головой. Никто твоего горя не знает и за спиной не шепчется. Глядишь, и другой мужской вариант подвернется, и старое горе само собой рассосется. А здесь со своей жизнью как на сцене стоишь. Куда ни повернешься, всюду на тебя любопытные глаза смотрят, и каждое твое телодвижение комментируют. И это только кажется, что можно не обращать внимания, да? Кажется, да не получается. «Ну, не знаю», — задумчиво произнесла Варя. «Эта Маша такая красивая. Неужели она никого больше не найдет? Да только пальцем поманит». «Не поманит, Варенька. Она девушка такая. Очень цельная натура, я ее знаю. Такие, если полюбят, то на всю жизнь. И на другие варианты разменяться не смогут». «Хм». «А я, выходит, размениваюсь?» «А я разве о тебе сейчас говорю? Ты совсем другая, Варя, не лучше и не хуже. Ты просто другая, и все. И не ты виновата, что Иван тебя сердцем и всяким другим мужицким местом выбрал. Такая уж судьба у нас у всех, ничего не поделаешь. А с Машей? С Машей я не знаю, что дальше будет. Даже представить себе не могу». «Да выскочит замуж через полгода ваша Маша, вот увидите». «Не знаю, не знаю, так ли. У нее ведь теперь статус другой». «Ой, да какой еще статус?» «А вот такой. Она теперь бывшая невеста, от которой жених отказался. Я ж тебе говорила, что у нас их почти поженили. А это, знаешь, и есть самый горький статус». Попробуй теперь, найди нового жениха даже при всей Машиной красоте. Она ж теперь как прокаженная для местных парней. У Вари глаза на лоб полезли. «Инна Борисовна, что вы такое говорите? У меня такое чувство, что я во времена Инквизиции попала. Что за нравы у вас такие?» «А в деревне во всякие времена одни нравы, мало что поменялось. Так что выходит, что ты Машину судьбу определила, Варенька, и ничего с этим не сделаешь, дам. И что вы мне предлагаете? Не выходить замуж за Ивана? Сделать его несчастным, да? Он же меня теперь любит, а не Машу. Да ничего я тебе не предлагаю, Варь. Я просто хочу, чтобы ты не относилась к проблеме так легкомысленно, чтобы ко всему была готова. Ты же в Караваеве с Иваном будешь жить, не где-нибудь. И Машу будешь иногда видеть, и в глаза ей смотреть. И поэтому надо как-то выходить из сложившейся ситуации. Ну, я не знаю, прощение у нее попросить, что ли. Да я пыталась сегодня, она с угрозами в ответ, колдовку какую-то приплела. Ну вот видишь, говорю же. Надо осторожнее быть. Маша девушка отчаянная, как бы и впрямь порчу не навела. Да вы что, во все это верите, да? Вы современная умная женщина, директор школы. Я лично не верю. Но береженого Бог бережет, Варь. Да и мало ли что еще может в Машину голову приблудить. Женщина в отчаянии на все способна. Я просто предупреждаю, Варь, и все. Да я поняла, Инна Борисовна. Я буду осторожна. Буду ходить и оглядываться. Одна незадача. Вдруг забуду про осторожность. Столько хлопот с этой свадьбы свалилось. А еще знакомство с родителями Ивана предстоит. Не думаю, что оно будет приятным. Да, нелегкое это дело замуж выходить. Инна Борисовна только головой качала, не принимая иронии в Варином голосе. Потом спросила вдруг. А когда он тебя поведет с родителями знакомиться? — Не знаю. Да мне все равно, по большому счету. Иван очень по этому поводу переживает, а мне все равно. — Значит, совсем его не любишь, ни капельки. Даже не стараешься полюбить. Потому что, когда любишь, тебе не все равно, как родители твоего избранника тебя примут. Это известная истина, Варь, да, — с грустью констатировала Инна Борисовна. Ты Ивана не любишь и не стараешься полюбить. А надо стараться? А ты как думала? Ну, если надо, значит, буду стараться. Но пока некогда, надо ж к свадьбе готовиться. Ой, не нравится мне твое настроение, Варь. Лицо Инны Борисовны приняло горестно озабоченное выражение. Но вы же сами мне говорили, что Иван самый лучший вариант, и что вы тоже когда-то, примерно так, замуж за Сергея Семеновича выходили. У вас ведь все хорошо сейчас, правда? Да, но... Вот и у меня все хорошо будет. А что родители Ивана меня видеть не хотят, так это их личное дело. Я к ним с любовью и дружбой не навязываюсь и без того проживу. А Иван? А что Иван? Иван тоже. И вообще, может, еще все хорошо будет, и они примут меня как родную. Поживем, увидим, Инна Борисовна. Варя так завелась этим разговором, что сама потребовала от Ивана знакомства с родителями, будто оскорбленная вредность в ней взыграла. Это как же так, мол? Или родители Ивана сами собирались решать, на ком взрослому сыну жениться? Иван спорить не стал. Он вообще с ней вел себя очень покладисто, даже слишком покладисто. Смотрел на нее и млел. И ей все время казалось, что вот-вот в обморок свалится. И улыбался, как идиот, от полноты счастья. Но когда они уже подходили к родительскому дому, вдруг встрепенулся испуганно. — А может, потом, Варь, а? Может, чуть позже? — Когда потом, Вань? У нас с тобой свадьба через 2 недели, а родители невесту и знать не знают. Тебя что, устраивает такая ситуация? — Нет. Не устраивает. Тогда идем. Не съедят же они меня в самом деле, и собак не спустят. Нет, они ее не съели, конечно, и собак не спустили. А только мама Ивана, увидев ее на пороге, вдруг завыла горестно, как по покойнику. Отец чертыхнулся от души и прошел мимо них во двор, опрокинув что-то в сенцах и снова чертыхнувшись. «Мам, ну что ты в самом деле?» — сердито произнес Иван, крепко держа Варю за руку. «Давай, знакомься. Это вот Варя, невеста моя. Я люблю ее, очень люблю». Мама завыла еще сильнее, опустив крупную голову и прикрыв руками темечко. А Иван заговорил еще громче, пытаясь привести ее в чувство. «Ну, хватит, мам, хватит. Я все равно женюсь. Свадьба через 2 недели. Тебе потом стыдно перед Варей будет, мам. — Это мне-то стыдно, сынок! — сквозь слезы запричитала мама. — Это перед ней, что ли, мне стыдно? А перед Машей не стыдно, а? Я ж ее как родную дочку Машу-то. С детства она у нас в доме как родная. А теперь что? Как я Машиной матери в глаза буду смотреть? «Ой, стыдоба, стыдоба-то какая! Уводи, уводи эту свою, не приму я ее! Она тебя от Машеньки увела, сердце мое не примет, уводи ради бога!» «Да я и сама уйду, Анастасия Митрофановна», — старательно выговорила имя будущей свекрови Варя. «Не плачьте, я сама уйду, и не уводила я ни от кого вашего сына, он сам все решил. Не принимайте меня и не надо. А сама я пришла, потому что как лучше хотела. До свидания, Анастасия Митрофановна. Всего вам доброго». Варя в сердцах вырвала свою ладонь из крепкой руки Ивана, выскочила за дверь, промчалась мимо будущего свекра, примостившегося на крылечке с куревом. Он виновато проговорил ей вслед: Да ты прости ее, девушка. Не со зла она, слышь. Так-то она добрая баба. Варя захлопнула за собой калитку, быстро пошла по улице. И не слышала, какая драма далее развернулась в родительском доме жениха. «Чтоб ноги ее никогда здесь не было, слышишь?» Не могла остановить свой гнев Анастасия Митрофановна. «Чтобы ноги ее здесь не было! А если женишься, так и не сын ты мне! Помру, и на похороны мои не приходи, слышишь? Чтобы ноги ее здесь не было! Вот тебе мой ответ!» «Тогда и моей ноги здесь не будет, мам!» Бледнее тихо произнес Иван. «Никогда не будет!» «Что? Выходит, и впрямь ты мне не сын, да? От матери отказываешься?» «Я тебе сын, но если ты Варю прогнала, тогда и меня, считай, прогнала. Я не приду сюда больше. Все». Анастасия Митрофановна чуть не задохнулась от услышанного. Стояла столбом, возложив натруженные ладони на мощную грудь. А Иван развернулся, решительно шагнул к двери. Ступил за порог, чувствуя, что вот-вот разорвется сердце. Все-таки он был хорошим сыном, и к такому повороту событий был не готов. Но что еще оставалось делать? Оставалось только такое решение. Любовь, она штука порой жестокая, и решений тоже требуют жестоких. «Сынок, родненький! Да что ж такое-то, Господи! Сынок!» Опомнилась через минуту Анастасия Митрофановна, когда покинувший дом сынок уже припустился бегом по улице, догоняя Варю. Догнал, пошел рядом, тяжело дыша. Потом проговорил решительно. «Все, я из дома ушел. У друга жить буду». «Зачем у друга-то?» — так же решительно произнесла Варя. «Давай вместе жить. Надеюсь, Инна Борисовна и Сергей Семенович меня не осудят, что я буду спать с женихом до свадьбы». Она произнесла все это несколько насмешливо, но Иван, по всей видимости, не услышал ни одной нотки насмешливости. Остановился, притянул ее к себе. И снова она слышала, как бухает в груди его сердце. Наверное, оно такое же большое и сильное, как Иван. И полностью принадлежит ей. Все, без остатка. Делай с ним, что хочешь. Свадьбу сыграли в школьной столовой. Народу было немного, в основном учителя с семьями. Когда сели за стол, в дверях появились родители Ивана. И все застыли от неожиданности, глядя на молодых. А они тоже растерялись, не знали, как реагировать. Первой опомнилась Инна Борисовна, засуетилась, освобождая места рядом с молодыми. Так ведь положено на свадьбе, родители должны рядом с молодыми сидеть. Они и сели. Да только сидели молча, глядя поверх голов. Отсидели какое-то время, выпили со всеми за счастье молодых, потом еще по одной. Наконец Анастасия Митрофановна немного размякла от выпитого. Отпустила с лица выражение оскорбленного принуждения. И отец Ивана тоже размяк, даже улыбаться начал, робко взглядывая на веселых учительниц. Когда Варя вышла оправить платье, Инна Борисовна последовала за ней, попыталась научить уму-разуму. «Ну, ты видишь, они пришли. Что ты сидишь, как истуканша с каменным лицом? Присядь поближе, заговори, веди себя, как ни в чем не бывало». «А почему? Почему я должна так себя вести? Она же меня из своего дома выгнала, а не я ее». «Варь, будь мудрее, что ты? Нельзя же так». «А я не хочу, Инна Борисовна. В конце концов, у меня тоже гордость есть. Выгнали и выгнали, ладно. Умерла так умерла. И вообще мне все равно». Ей и впрямь было все равно. За две недели жизни с Иваном будто изменилось в ней что-то. И она сама не понимала, что. Появилась какая-то лень внутри, и впрямь похожая на равнодушие. Эта лень пришла вместе с непоколебимой уверенностью в преданности Ивана, в его любви. Он так старался, чтобы она увидела эту любовь и преданность. Вот он я, весь твой, делай со мной что хочешь, ешь с хлебом и маслом. И зачем тогда в этой преданности ей нужны родители Ивана? Пусть будут где-то там со своей неприязнью или приязнью. Теперь уж все равно. «Будь мудрее, Варь, подойди», — не унималась Инна Борисовна с наставлением. «Они же пришли все-таки. Ты хоть понимаешь, чего это им стоило?» «Не понимаю и не хочу понимать», — говорила Варя, уверенная в своей правоте. «Я Ивана не заставляла на себе жениться, он сам так захотел. И вообще пусть сам разбирается со своими родителями. Я тут при чем? Пойдемте, Инна Борисовна, а то нас, наверное, уже потеряли. Еще подумают, что вы невесту украли». Варя пошла вперед, а Инна Борисовна смотрела ей вслед. В глазах ее был не то что испуг, а большое недоумение. Господи, что же дальше с этой девочкой будет? И она тоже хороша, насоветовала ей замужество без любви. Господи, что же дальше-то будет?